Глядя в направлении, куда ушел Нитянь, Цань Синь подумал про себя. Этот человек, Мухань, владеет странными боевыми навыками и имеет свирепый характер. Он не может быть просто никем. Но почему я не слышал о его имени раньше? И Донг Байджи, и Донг Ли, кажется, придают ему слишком большое значение. Кто он такой? Глава 517. Властелин всех миров. Глава 517. Попрощавшись с Цань Синем, Нитянь направился прямо к концу сегмента, который непрерывно двигался вниз. По пути он заметил несколько сражений между воинами Цие из измерения сотен битв и членами секты духовного божества и воинами пламенного божества. Так как люди из измерения сотни битв превосходили по численности, они имели преимущество во всех этих сражениях. Через четверть часа он отскочил от плавающего валуна высоко в воздух и приземлился в красочной области, которая обозначала конец сегмента. Когда он внимательно осмотрелся, он обнаружил, что плавающие массивы суши и валуны постепенно исчезают после попадания в разделяющую полосу красного тумана. Полоса красного тумана, казалось, останавливала всех живых существ из плоти и крови, так как ни один из воинов Ци стадии Великого Неба не был мог пройти ее. Тем не менее, все неживые объекты, включая плавающие валуны, массивы суши, остатки древних звездолетов и мертвых аутсайдеров, казались совершенно незатронутыми, когда они спокойно проплывали эту полосу и исчезали. Он также обнаружил, что люди могут стоять на этой разделяющей полосе, которая казалась мягкой и упругой, как большое скопление облаков. Недалеко от центра, Донг Байджи и Донг Ли уже призвали своих духов зверей, серого волка и черного феникса. Они сражались с Ян Кан вместе, как команда. Недалеко от них двое учеников секты пламенного божества атаковали Цинь Янь с двух сторон. Пока Нитянь стоял и наблюдал за ситуацией, прибыла Фэн Ин. Увидев, что Цинь Янь была окружена, она мгновенно бросилась к ней, крича: «Старшая сестра Цинь Янь!» Нитянь, однако, не спешил вступать в бой. Он продолжал наблюдать за ситуацией в этой области с помощью своих небесных глаз. Через один из них он увидел человека, тихо сидящего в углу разделяющей полосы тумана. Это был человек из секты духовного божества с худым лицом. Его глаза сияли порочным светом, когда он манипулировал знаменами души. Как и Донг Байджи вместе с Донг Ли, он был на среднем этапе стадии Великого Неба, и он обладал силой, которая превосходила равных ему воинов. Донг Ли и Донг Байджи были сильны, но это не помогало им одолеть Ян Кана. А ведь помимо огромного боевого мастерства Ян Кана, часть заслуг досталась именно этому воину Ци из секты духовного божества. Человек манипулировал знаменами души и постоянно заставлял их парить вокруг Донг Байджи и Донг Ли, вызывая у неупокоенных душ крики, сравнимые с предсмертными криками агонии. Эти крики серьезно мешали серому волку и черному фениксу, поскольку их хозяева никак не могли сосредоточиться. Именно тогда Нитянь понял, что убийство этого воина Ци из секты духовного божества было ключом к помощи Донг Байджи и Донг Ли. Как только Нитянь начал двигаться к воину секты духовного божества, мужчина внезапно окликнул Ян Кана: «Старший брат Ян, если мы будем тянуть время, то прибудет еще больше людей из измерения сотни битв. У нас не хватит людей, чтобы сражаться с ними». Услышав эти слова, Ян Кан, чье каждое движение посылало неистовый огонь в его окружение, дико рассмеялся и сказал: «Почему ты так нервничаешь, Лу Цзянь? Этих нескольких неудачников не хватит, чтобы убить меня, а мне же наоборот, слишком мало жертв, хочу больше». Остальные два ученика секты пламенного божества казались несравнимо спокойными, как будто они были очень уверены в боевой мощи Ян Кана. «Этот парень идет на меня», — крикнул Лу Цзянь, глядя на Нитяня. «Как только я вступлю в бой с ним, я больше не смогу отвлекать этих духов зверей. Он находится всего лишь на раннем этапе стадии Великого Неба. Что он может тебе сделать?» Ян Кан высмеял Лу Цзяня. Лу Цзянь закатил глаза и замолчал. Он уже давно заметил Нитяня, и его взгляд прокатился по полю боя, прежде чем, наконец, приземлился на него. Сначала он не обращал на него особого внимания. Однако, когда горящий взгляд Нитяня приземлился на него, он почувствовал себя очень неловко, что не имело смысла, потому что его база культивирования была на этап выше базы культивирования Нитяня. Несмотря на это, у него было чувство, что битва с Нитянем не будет легкой, и что как только битва начнется, у него больше не будет сил, чтобы отвлечь духов зверей Донг Ли и Донг Байджи своими знаменами души. Именно поэтому он призвал Ян Кана использовать его самые мощные средства и закончить битву как можно быстрее. Тем не менее, Ян Кан был высокомерным человеком, и он полностью проигнорировал напоминание. «Мухань, иди сюда, старшая сестра Цинь-Янь, мне нужна твоя помощь». Фэн-Инь почувствовала сильное давление со стороны двух учеников секты Пламенного Божества после того, как она бросилась на помощь Цинь-Янь, поэтому она поспешно позвала на помощь. Тем не менее, Нитянь просто взглянул на Цинь-Янь и Фэн-Инь, прежде чем отвернуться, не показывая никакого желания помогать им. Когда он еще раз взглянул на Лу Цзяня из секты Духовного Божества, он холодно сказал: «Ах да, кстати говоря, я убил Чан Юаня по дороге сюда». Лу Цзянь застыл в ужасе. «Ты убил старшего боевого брата Чан Юаня?» Нитянь холодно усмехнулся. «Да, и ты будешь следующим». В тот момент, когда он сформировал хаотическое магнитное поле вокруг себя, он вспыхнул прямо перед Лу Цзянем с помощью звездного скачка. Хаэм, Ян Кан, который сражался с Донг Ли и Донг Байджи одновременно, слегка ахнул, заметив странный навык Нитяня. «Старший брат Янь!» Лу Цзянь воскликнул и подсознательно отскочил назад. «Этот парень отнюдь не бездарность». Нитянь использовал еще один звездный скачок и появился за спиной Лу Цзяня. Он снова достал древесную ветку из своего кольца владения. Как только он влил свою древесную энергию в зеленую ветвь, она стала прозрачной и сверкающей, и все таинственные древесные узоры начали сиять. Древесная энергия усиливалась по мере того, как она текла через ветвь и вырывалась из ее кончика. Фью! Множественные знамена души устремились к Нитяню. Раздробленные души плавали внутри знамен и начинали издавать громкие вопли, наполненные болью и жаждой крови. Игнорируя атаки душ, Нитянь воткнул ветвь в спину Лу Цзяня. Бах! К его удивлению, ветвь не смогла вонзиться в плоть Лу Цзяня. Одежда Лу Цзяня распахнулась, и его духовная броня показала себя. Это был сверкающий серебряный доспех. После того, как Лу Цзянь наполнил его своей духовной энергией, морозная аура окутала его поверхность. Тем не менее, ветвь Нитяня сделала неглубокую дыру в драгоценной броне. Следующим ударом он мог бы пробить броню на спине Лу Цзяня. Лицо Лу Цзяня мгновенно омрачилось. «Моя духовная броня премиум-класса». Прежде чем Нитянь смог сделать еще один шаг, он увернулся и отскочил вперед. В то же время он продолжал управлять своими знаменами, желая пронзить плечи Нитяня их острыми наконечниками. В следующий момент, все души, которые содержались в знаменах, заполнили собой тело Нитяня. В отличие от Чан Юаня, даже при том, что у Лу Цзяня не было впечатляющей базы культивирования, его дед был одним из старейшин секты Духовного Божества, поэтому у него было немало сокровищ. Духовная броня, которую он носил, была выкована из 7 различных типов металла. Тяжелый, но жесткий, этот доспех был духовным инструментом премиум-класса 3-го уровня. Тем не менее, он был почти пронзен ветвью древа. Если бы он во времени уклонился, то Нитянь, возможно, уже воткнул бы ветку в его спину, и небесные древесные шипы, возможно, уже бы убили его. Нитянь стоял непоколебимо, а знамена души пронзили его плечи. Благодаря его телу, которое было очень крепким, столбы знамен пронзили его плоть всего на несколько миллиметров, прежде чем были остановлены. У него даже крови не было. Он слегка покачался в разные стороны, и знамена упали на землю. Что касается тех душ, то как только они собирались ворваться в душу Нитяня и поглотить ее, Нитянь вызвал таинственную энергию души изнутри фрагментарных звезд в своей душе и создал несколько бесплотных мечей, невидимые невооруженным глазом. Лезвия души нависли над его головой и начали кромсать души из знамен. Все души из знамен, которые безумно набросились на него, были порезаны на куски, а затем они просто рассеялись в воздухе. После уклонения Лу Цзянь крикнул во все горло, не смея больше сражаться с Нитянем. «Старший брат Ян, помоги мне, старший брат Ян, мне не справиться с этим парнем». Нитяня едва поцарапало, он замер и уставился на съежившегося Лу Цзяня, который мог атаковать других только истине. Ян Кан бросил презрительный взгляд на него, но как только он собирался собрать часть своей энергии, чтобы избавиться от Нитяня, он вдруг заметил человека, появляющегося на отдаленном валуне. Это был Донг Кан, воин позднего этапа стадии Великого Неба. Позади него были Цао Цушу и Гуха Фэн. Его брови нахмурились, Ян Кан холодно хмыкнул и наконец призвал свой духовный инструмент. Из его кольца вылетели малиновые столбы, которые заблокировали путь новоприбывшим воинам. Там было в общей сложности 6 малиновых каменных колонн. На 2 были выгравированы Целини, на 2 огненные драконы, а на других пылающие фениксы. Все эти существа были выгравированы из чистейшей эссенции пламени. Они были наделены способностью управлять любым пламенем. Несмотря на то, что магические звери были лишь гравюрами на алых каменных колоннах, искрящийся огненный свет можно было увидеть в каждой из них. Нитянь внимательно смотрел на них и обнаружил, что сверкающие красные огни в малиновых каменных колоннах были фактически сгустками эссенции земного пламени. Тонкие кристаллизованные струны эссенции земного пламени несли в себе всю истинную мощь и силу огня. Они были чрезвычайно ценны и имели широкий спектр применения. Из-за хрустальных струн земного пламени, магические звери, выгравированные на шести каменных колоннах, казались ожившими. Как только малиновые каменные колонны выстроились у края границы сегмента, из них вырвалось пламя. В течение очень короткого времени пламя и шесть каменных колонн образовали непроницаемую стену пламени. Донг Кан заметил неблагоприятную ситуацию, в которой оказались Донг Байджи и Донг Ли. Таким образом, он помчался на полной скорости им на помощь. Однако его остановила стена бушующего пламени. Вскоре после этого, Гу Хаофэн, Цао Цюшуй и еще несколько воинов прибыли ему на помощь. Тем не менее, стена пламени держала их всех вне поля битвы. Независимо от того, какой тайный магический или духовный инструмент они использовали, они не могли пройти стену. «Это все вина Муханя», — сердито прогремел Гу Хаофэн. «Если бы он не провернул этот подлый трюк со мной, я бы не задержался, и я бы уже был там». Донг Кан был удивлен. «Мухань, он тебе напортачил?» «Да», — сказал Гу Хаофэн, скрежеща зубами. «Он намеренно сломал мой валун. Из-за этого я чуть не попал в серый туман». Цао Цушуй вздохнул про себя, слушая, как Гу Хаофэн сочиняет выдумки, но сам он ничего не сказал. Цань Син из секты Центрального Павильона приземлился на парящее мертвое дерево рядом с ним и сказал: «Это неправда. Он только что помог мне убить Чан Юаня из секты Духовного Божества. Если бы не он, то я бы не убил бы его так легко». «Ты уверен, что он сделал это намеренно, Хаофэн?» Цао Цушуй хотел все уладить и таким образом вмешался. «Мухань, вероятно, сделал это ненарочно. Возможно, это был несчастный случай». Донг Кан кивнул и сказал: «Хватит уже об этом. Мы должны сосредоточиться на том, как пройти сквозь эту стену огня». Глава 518. Властелин всех миров. Глава 518. Шесть алых каменных колонн образовали стену пламени, которая стояла между переходом из сегмента в бескрайнее пространство. Донг Кан и другие могли только ходить вокруг сегмента, не имея возможности войти в него. Ян Кан после формирования стены слегка расслабился, поскольку ему больше не нужно было сражаться со всеми сразу. Он достал малиновый хрустальный шар и подбросил его в воздух, и он зафиксировался над его головой. Внутри этого шара сияла эссенция земного пламени, эта энергия вместе с кристальными струнами начала вливаться в шесть огненных колонн. Ян Кан дико расхохотался. «Вы, воины из измерения сотни битв, такие наивные. Вы и вправду думаете, что победите нас только потому, что у вас больше людей. Жаль, но большинство из вас еще не перешло на поздний этап стадии Великого Неба. В противном случае, вы бы доставили мне гораздо больше проблем». Что касается Донг Кана, несмотря на то, что он находится на позднем этапе, он не ровня вам двоим. Так что даже если бы он был здесь, он стал бы очередной моей жертвой. Гу Хаофэн, Цань Син и Цао Цюйшуй, конечно, тоже на позднем этапе, но они мне не ровня. С этими словами Ян Кан легко увернулся от голубого шила Донг Ли и указал на нее пальцем. Одна из огненных струн в багровом хрустальном шаре над его головой мгновенно превратилась в полосу ослепительного света и выстрелила в сторону лба Донг Ли. Как уже было сказано, в этом шаре была заключена чистая эссенция земного пламени. В лице Донг Ли читался легкий испуг, когда она поспешно подняла костяной щит в другой руке, чтобы защититься от полосы яркого света. В этот момент полоса света изменила свою траекторию и поразила левое плечо Донг Ли. Она не только прошла через плечо Донг Ли, но она также и подожгла его. Она слегка воскликнула от боли, а ее великолепное лицо мгновенно наполнилось гневом. Донг Байджи взмахнул своим черным молотом в сторону Ян Кана, но он был отогнан рекой пламени, которую Ян Кан сформировал одной рукой. Ян Кан сделал несколько шагов назад, чтобы значительно дистанцироваться между братом и сестрой, как будто он понял, что они оба очень хорошо сражаются в ближнем бою. Духи зверей Донг Байджи и Донг Ли все еще были заняты разборками с душами из знамен Лу Цзяня. Пши наполнили воздух аурой злобы и жестокости, которая, казалось, каким-то образом затуманила рассудок серого волка и черного феникса. Донг Байджи и Донг Ли постепенно почувствовали колебания их связи с духами зверей. Помимо этого, Всякий раз, когда они пытались использовать свои духов зверей, чтобы напасть на Янкана, души из знамен собирались и источали эту ауру, чтобы подорвать связи между ними и хозяевами. Нитянь давно заметил это, и таким образом снова обратил свой взор на Луцзяня. Фэнынь снова позвал на помощь где-то со стороны. «Мухань, помоги нам!» Циньян и Фэнынь столкнулись с двумя членами секты Пламенного Божества, которые в этот момент уже сформировали огромную сеть пламени вокруг них. Сеть пламени постоянно уменьшалась, давая Циньян и Фэнынь все меньше и меньше пространства для движения. Ян Кан дико засмеялся. «Вы думаете, что убийство горстки из нас даст вам окончательную победу? Как смешно!» Не принимая во внимание чувства других учеников секты Пламенного Божества, он продолжал говорить. «Все секты и фракции волнуются только о самых талантливых учениках. Смерть тех, кого ты убил, не имеет значения для секты Пламенного Божества. Нам еще многое предстоит сделать. Пока мы можем убить основных учеников фракции и кланов из измерения сотни битв, их смерти не были напрасны». Под основными учениками он явно имел в виду Донг Байджи, Донг Ли, Гуха Афена, Цань Синь, Цинь Янь, Цао Цушуя, Луцзяня и самого себя. На самом деле, каждая фракция, мощная или нет, выберет своих самых талантливых и выносливых учеников в качестве основных. Они получат особое внимание и доступ к самым ценным заклинаниям, духовным инструментам, таблеткам и другим ресурсам. Основные члены будут рассматриваться как опора секты. Наиболее выдающиеся из них обычно выбирались как будущие главы фракций. Ян Кан считался одним из самых важных членов секты Пламенного Божества. Ся Йи даже считал его и Тан Яна теми двумя, кто мог бы занять его место и стать главой секты в будущем. Это было причиной, почему его боевое мастерство было намного выше, чем у обычных воинов позднего этапа стадии Великого Неба. Основные ученики, мрачно пробормотал Нитянь, а сам он погнался за Луцзянем из секты Духовного Божества. Он знал, что основные члены мощных сект, как правило, обладали потрясающим боевым мастерством, и что в свою очередь это было причиной, почему они были избраны в качестве основных членов фракций. Ян Кан, Донг Байджи и Донг Ли все попали в эту категорию. Их боевое мастерство не могло быть измерено их базами культивирования. Фью, другим звездным скачком, Нитянь снова появился позади убегающего Луцзяня, и его хаотическое магнитное поле окутало его. В панике Луцзянь воскликнул: «Какого черта ты не идешь за остальными?» Однако одно из знамен его души взорвалось. Взрыв вытолкнул его вперед, из хаотического магнитного поля Нитяня. С самого начала он избегал сражения с Нитянем лицом к лицу. Он приложил к этому все свои усилия. Он, казалось, ждал, когда Ян Кан придет ему на помощь, чтобы убить Нитяня. Однако, для этого Ян Кану было необходимо для начала разделаться с Онг Байджи и Донг Ли. Поэтому он лишь избегал преследования Нитяня, отвлекая духов зверей Донг Байджи и Донг Ли своими знаменами души. После нескольких неудачных попыток убить Луцзяня, взгляд Нитяня постепенно изменился, когда он погнался за ним. Несмотря на то, что Нитянь был только на среднем этапе стадии Великого Неба, он на самом деле не был слаб. Ранее он убил Чан Юаня, у которого была более высокая база культивирования, с той же комбинацией, звездный скачок и удар многократно усиленной ветвью древнего дерева. Тем не менее, Луцзяню каким-то образом удавалось бежать от его ударов и скачков. Это означало, что настоящее боевое мастерство Луцзяня было не таким слабым, как он говорил. По какой-то причине, он просто не хотел драться с Нитянем в лоб. Тот факт, что он смог продолжать давить на Донг Ли и Донг Байджи своими знаменами души, избегая при этом жесткого преследования Нитяня, доказал, что он не был слаб. Гуха Афен взмахнул мечом, который был объят силой молнии, и ударил по генной стене. После нескольких неудачных попыток, он обиженно сказал: «Почему этот Мухань такой никчемный? Если бы он не задержал меня, я был бы там, и Луцзянь уже был бы мертв». Брови нахмурились. Цань Син сказал: «Я слышал об истинной силе Луцзяня. У этого парня много спасительных сокровищ, и он любит атаковать украдкой вместо того, чтобы сражаться лоб в лоб. Он также освоил заклинание побега. Если он хочет избежать драки, то мало кто может помешать ему. Честно говоря, даже если бы ты преследовал Луцзяня вместо Муханя, то я не думаю, что результат был бы иным. Какого черта? Почему ты поддерживаешь этого чужака?» – недовольно спросил Гуха Афен. «Он помог мне, когда я был в трудном положении, и я был честен», – сказал Цань Син. Затем он внезапно крикнул Нитяню: Мухан, забудь Лу Цзяня, он никогда не будет драться с тобой лоб в лоб. Посмотри, чем еще можно помочь ребятам. Даже при том, что пламенный барьер не давал им войти, он не мог остановить звук. Голос Цань Син отразился в удаленном сегменте вихря. Нитянь уловил каждое слово. Он немедленно прекратил преследовать Лу Цзяня. Затем он обнаружил, что Лу Цзянь двигался легко и быстро. Его впечатлили его заклинания перемещения. Постепенно он успокоился. После мгновения молчаливого размышления он снова исчез со своего места. В следующий момент он появился в воздухе над Донгли и Донгбайджи. Без малейших колебаний, он сформировал невидимый клинок души с помощью энергии его 9 фрагментарных звезд и начал рубить души из знамен, которые нападали на духов зверей Донгли и Донгбайджи. Он быстро истреблял потоки душ из знамен, которые мешали Донгли и Донгбайджи вести битву с Янканом. В то время как Нитянь продолжал безумно размахивать клинком души, души умирали с пугающей скоростью. Казалось, на лапах духов сорвались кандалы, и они моментально бросились на Янкана. Большой серый волк взвыл и, объятый ужасающе свирепой аурой, расцарапал талию Янкана острыми когтями, похожими на связку металлических крюков. Талия Янкана была мгновенно покрыта кровью. Между тем, черный феникс расправил крылья, и многочисленные перья, несущие темную духовную энергию, выстрелили в него как смертельные стрелы. Янкан сразу почувствовал давление. Под совместными атаками серого волка и черного феникса, ему было трудно оставаться спокойным. Он протянул руку, и багровый хрустальный шар упал ему в ладонь. Из него вылетели кристаллы земного пламени. Хрустальный шар внезапно превратился в нечто, похожее на огромного ежа. С его колючками из ослепительного света, он отразил нападение Донгбайджи и Донгли. «Лу Цзянь!» – заорал Янкан. «Какого черта ты делаешь? Как ты знаешь, старший брат Ян, я не очень хорошо сражаюсь с врагами в лоб», – ответил Лу Цзянь, выглядя расстроенным. Тем не менее, под обжигающим взглядом Янкана, он слегка напрягся и сказал: «Хорошо, я помогу вашим людям прикончить этих двух девушек из торговой палаты Голубой Луны, а затем мы придем, чтобы помочь тебе вместе». С этими словами он легко поплыл к Циньянь и Фэнынь. Увидев его, Циньянь, которая была едва в состоянии справиться с двумя учениками позднего этапа стадии Великого Неба из секты Пламенного Божества, ахнула и крикнула: «Мухань!» Циньянь была одним из немногих присутствующих, кто знал истинное боевое мастерство Лу Цзяня. Поэтому ее выражение лица мелькнуло, когда она увидела, что он идет к ней. Столкнувшись с двумя учениками секты Пламенного Божества позднего этапа стадии Великого Неба, она и Фэнынь уже изо всех сил пытались остаться в живых. В этот момент она почувствовала жгучую боль в каждом дюйме ее тела, потому что все ее тело постепенно наполнялось энергией пламени ее врагов. Если бы Лу Цзянь присоединился к битве и напал на нее сзади со своей тайной магией, она бы наверняка умерла. Тем не менее, Нитянь не показывал ни малейшего намерения помочь ей. Вместо этого его глаза были устремлены на Янкана, когда он устремился прямо на него. Сердце Нитяня наполнилось гневом, а его глаза стали кроваво-красными. Он призвал треть всей своей энергии, и его пылающий гнев соединил их в кулаке и ударил в сторону головы Янкана. Выражение лица Янкана замерцало, когда он посмотрел вверх, и было мгновенно переполнено чувством, что он будет охвачен морем энергии и ярости в следующий момент, вместе со всем вокруг него, и что от этого не убежать. Даже выражение лица Донгбайджи и Донгли мелькнуло, когда они смотрели, как Нитянь прыгает в сторону Янкана со сжатым кулаком и яростными глазами. Они подсознательно еще дальше отошли от Янкана. Из-за большого расстояния, те воины из измерения сотни битв, кто был заперт за барьером огня, не могли ощутить шокирующую мощь яростного удара Нитяня. Они были просто удивлены, увидев, что лицо Янкана побледнело от страха, а Донгли и Донгбайджи поспешно отпрыгнули назад, когда Нитянь нырнул с неба в сторону Янкана со сжатым кулаком. Они не думали, что удар воина раннего этапа стадии Великого Неба нанесет какой-либо заметный урон Янкану. Однако в следующий момент раздался сотрясающий небеса и землю взрыв, когда Янкан встретил приближающийся кулак Нитяня. Данный момент ударил эхом по окрестностям, даже барьер пламени, который мешал войти в отдаленный сегмент, вдруг потускнел. Сразу после этого они увидели, как Янкан согнул колено и тяжело упал на землю. Удар Нитяня заставил его встать на колени. Глава 519. Властелин всех миров. Глава 519. Шок наполнил лицо Цао Цушуя, которое было красивее, чем у большинства женщин, и он воскликнул. Он в самом деле вырубил Ян Кана одним ударом. Гу Хаофэн, кто говорил о слабости Нитяня, вдруг закрыл рот. В его глазах Нитянь был просто никем, поэтому он никогда не обращал на него внимания. Он счел невероятным, что один удар Нитяня заставил Ян Кана опуститься на колени. Донг Кан также ошеломленно стоял и впервые взглянул на Нитяня изучающим взглядом. Цань Син был единственным, кто имел смутное представление о боевой силе Нитяня, так как они оба убили Чан Юаня вместе. Но даже несмотря на это, он был ошеломлен этой сценой. Несмотря на то, что Чан Юань и Ян Кан были на позднем этапе стадии Великого Неба, Нитянь смог. Чан Юань был всего лишь обычным учеником секты Духовного Божества, в то время как Ян Кан был не только одним из основных учеников секты Пламенного Божества, но и кем-то, к кому сам Бог Пламени относился как к тому, кто может занять его место в будущем. Тот факт, что шесть малиновых каменных колонн Ян Кана содержали хрустальные нити земного пламени, было достаточным доказательством его особого статуса. Для того, чтобы совершить очередной прорыв, Ся Ей даже пришлось объединиться с Чжао Шанлингом, чтобы украсть эссенцию земного пламени из измерения безграничного запустения, которые доказали, как важна и редка эссенция земного пламени. Тот факт, что он был готов поделиться эссенцией земного пламени для создания этих багровых каменных колонн для Ян Кана, говорил об особом статусе Ян Кан в глазах самого Ся Ей. Из-за этого всем казалось, что Нитянь никогда не сможет одолеть Ян Кана. Стоя на коленях, Ян Кан разразился неистовым гневом, когда он спросил, глядя на Нитяня широкими глазами: «Кто ты, черт возьми, на самом деле?» Огни различных цветов мерцали в руке, которую он использовал, чтобы встретить ярость Нитяня. По его венам бурлила эссенция чистого гнева. После краткого изучения, он почувствовал, что полосы ауры гнева были на самом деле смесью энергии пламени с древесной энергией и звездной. Он чувствовал, как будто его вены собирались взорваться, поскольку полосы этой ауры проникли в его плоть и заполнили почти все его тело. Увидев это, он держал хрустальный шар в другой руке близко к поднятой руке. Струйки эссенции земного пламени начали покидать хрустальный шар, и они полетели к поднятой руке. Разрушительная энергия земного пламени столкнулась со странной смесью энергии Нитяня, быстро нейтрализуя осадок после удара Нитяня. Тонкие и сверкающие хрустальные струны земного пламени вылетали из хрустального шара один за другим, нейтрализуя атаки Донг Байджи и Донг Ли. Лицо исказилось, Ян Кан издал сердитый рев. В следующее мгновение пламенный барьер, образованный шестью алыми каменными колоннами, начал греметь. Проливная энергия пламени устремилась в воздух. Серый волк Донг Байджи и черный феникс Донг Ли были поражены пламенем, которое полилось из воздуха. Они побежали прочь, вскрикивая от боли. «Меня зовут Мухань», — ответил Нитянь, качая больной и ноющей правой рукой. С каждым толчком из нее падали искры, словно мелкие капли дождя. Искры были энергией пламени, которую Ян Кан вонзил в руку Нитяня во время удара. В этот момент пятна огненного света все еще можно было увидеть мерцающими в руке Нитяня. Однако, когда он сжал руку, его богатая эссенция плоти быстро изгнала остаточную энергию пламени, оставленную Ян Каном. Когда огненные искры попали ему в вены, они не успели пробыть там и нескольких минут. Нитянь потратил треть энергии своего духовного моря. Тем не менее, Ян Кан сумел сдержать удар, не получив серьезных травм. Он не мог не восхищаться внутренней силой Ян Кана. Он думал, что его яростный удар, по крайней мере, сделал Ян Кана тяжело раненым, если не мертвым. Тем не менее, он не ожидал, что ему не только удастся выдержать удар, но он также сможет устранить последствия его яростного удара своим хрустальным шаром за такое короткое время. «Мухань, я никогда не слышал о таком имени, но должен признать, что ты довольно хорош». С этими словами, Ян Кан поднялся на ноги. Рука, которую он использовал, чтобы встретить удар Нитяня, двигалась немного резко и грубо после удара, но не более того. И в ЖЖЖ острый столб знамени души внезапно пронзил одну сторону талии Фэнынь. Развивающаяся одежда Фэнынь была немедленно окрашена в красный цвет кровью. По-видимому, после того, как Лу Цзянь присоединился к битве, Фэнынь и Циньянь оказались в очень неблагоприятной ситуации. Тонкая талия Циньянь постоянно находилась в движении, а ее руки умело плелись в воздухе, образуя изысканные печати. Несколько морозных барьеров мгновенно сформировались вокруг них. Однако опаленные сетью огня хладные барьеры растаяли и рассеялись с быстрой скоростью. Увидев, что Фэнынь получает еще одну травму, Глаза Цинъянь наполнились тревогой, когда она заметила, что Лу Цзянь с ужасающей усмешкой выпустил третий по счету знамя душ Вэн Фэнынь. Она наконец сорвалась и крикнула: «Нитянь, колонны работают от эссения земного пламени. Хрустальный шар, кристальные струны, все это питается эссенцией земного пламени. Так чего же ты ждешь? Твой доспех драконьего пламени нуждается в этой эссенции. Это прекрасная возможность для подзарядки». Ее слова сбили всех с толку. «Нитянь? Кто такой Нитянь?» – растерянно спросил Дон Ткан. Гу Хаофэн, Цань Синь и Ца Цушуй также были глубоко озадачены. Даже Лу Цзянь из секты духовного божества не смог понять, о ком она говорила. Он просто чувствовал, что имя Нитянь звучало довольно знакомо. Тем не менее, Ян Кан был первым, кто пришел в себя после краткого замешательства. «Нитянь, ты и есть тот Нитянь, который получил фрагментарные звездные метки во время испытания небесных врат». Остальные два ученика секты пламенного божества были ошеломлены, услышав, как Цинъянь назвала имя Нитянь. Таким образом, давление на плечи Цинъянь и Фэнынь мгновенно уменьшилось. Один из них вернулся к чувству и воскликнул: «Доспех драконьего пламени, он у него. Этого парня глава нашей секты искал лично», — вмешался другой воин. Слова Ян Кана напомнили Дон Ткану, Цаньсину и остальным снаружи, и они наконец вспомнили, кто такой Нитянь. Это был молодой воин, который получил две фрагментарные звездные метки во время испытания небесных врат. Позже он забрал третью звездную метку у Нин Яна и запечатал разломы в измерении небесного пламени, измерении таинственных и измерении тысячи отклонений, подавляя план вторжения демонов. После этого он отклонил предложение Небесного Дворца присоединиться к их фракции. Его невероятные достижения и нетрадиционное поведение уже давно сделали его имя известным во всем домене падающих звезд. Просто он был настолько загадочным и непредсказуемым, что его мотивы мало кто мог понять. Вернувшись к чувствам, взгляды всех сосредоточились на Нитяне, который ранее был известен как Мухань. Мухань был единственным внутри барьера, о ком они знали очень мало, но он обладал шокирующим боевым мастерством. Живы ли были бы сейчас Цинъянь и Фэнынь, если бы все не отвлеклись на загадочную личность Нитяня? «Так ты и есть Нитянь, это все объясняет». Ян Кан прервал битву с Донг Ли и Донг Байджи. Он хитро ухмыльнулся и двинулся в сторону Нитяня. «Верни доспех драконьего пламени». Доспех драконьего пламени – это сокровище класса связующих душ, которое по праву принадлежит нашей секте. Если я смогу вернуть его, то я в разы превзойду статус Тан Яна, оставив его далеко позади. Доспех драконьего пламени никогда не примет тебя за своего хозяина, и ты никогда не сможешь носить его. С возбужденным выражением Ян Кан еще раз протянул свой хрустальный шар, который блестел огненным светом, и использовал его, чтобы направить неистовый поток пламени в Нитяня, в надежде поглотить его. Как потенциальный преемник Сяи, он имел честь слушать, как Сяи объясняет ему глубокие истины энергии пламени. От Сяи он узнал, что потерянное ядро крови было очень важной частью доспеха драконьего пламени. По его словам, во время Великой войны, ядро крови было истощено, и душа внутри него также была повреждена, в результате чего оно впало в состояние покоя. Только когда ядро крови будет в руке нужного человека, его душа пробудится, и оно примет этого человека как своего хозяина. Это случится только с теми, кто родился с непревзойденным талантом культивирования энергии пламени. Тем не менее, даже если душа доспеха драконьего пламени пробудится, потребуется очень много времени, чтобы восстановить энергию пламени и исправить нанесенный урон. Из своего предыдущего опыта борьбы с Нитянем, Ян Кан обнаружил, что Нитянь использовал энергию пламени, энергию дерева и звездную энергию. Поэтому, учитывая, что он практиковал силу множества стихий, он считал, что доспех драконьего пламени не сможет принять его в качестве владельца. Это означало, что даже если бы Нитянь имел доспех драконьего пламени в своем распоряжении, то его душа все еще была бы спящей, и доспех нельзя было бы использовать. Вот почему он был в восторге, вместо того чтобы бояться, когда он узнал истинную личность Нитяня от Цинъянь. Он предположил, что доспех драконьего пламени у него. После того, как Цинъянь показала его истинную личность, Нитянь улыбнулся и спросил: «Ты хочешь видеть доспех драконьего пламени? Хорошо, как пожелаешь». Доспех драконьего пламени вылетел из его кольца, порождая гром и грохот. В следующий момент эссенция земного пламени в духовных инструментах Ян Кана устремилась в доспех. Выражение лица Ян Кана мгновенно омрачилось. Фью. Эссенция земного пламени в малиновых каменных колоннах также была насильно поглощена доспехом. Это невозможно. После недолгих колебаний, Ян Кан решительно схватил хрустальный шар и бросил его в нить тьмы. Остаток эссенции земного пламени был поглощен доспехом драконьего пламени. Скрежеща зубами, Ян Кан отошел от нити тьмы и бросился к концу сегмента вихря. Бум! Как только он собирался коснуться густого, яркого тумана в самом конце сегмента, яростная аура внезапно вырвалась из него. Он насильно поглотил всю энергию пламени, и в его духовном море образовался новый вихрь духовной энергии. «Возьми меня с собой, брат Ян». Лу Цзянь очень боялся за свою жизнь, он приложил все свои силы и догнал Ян Кана, хватаясь за кончик одеяния Ян Кана. Когда Ян Кан тряхнул жестокой аурой, порождая громкий гул, алые каменные колонны и пламенный барьер превратились в реку неистового пламени и полетели обратно к нему. Внезапный прорыв Ян Кана в культивировании создал сферическую ауру вокруг него, которая также окутала Лу Цзяня. В следующий момент, они пролетели сквозь яркий туман, который разделял два сегмента, мгновенно исчезая из поля зрения остальных. Глава 520. Властелин всех миров. Глава 520. Ян Кан и Лу Цзянь были охвачены аурой прорыва Ян Кана, когда Ян Кан пронес его через густой туман в следующий сегмент вихря. Шесть алых каменных колонн превратились в полосу пламени и полетели обратно к нему прямо перед тем, как он исчез в туманном барьере. Тем не менее, из-за внезапного появления доспеха драконьего пламени, каждая из шести каменных колонн была истощена. Серия быстрых перемен ошеломила всех присутствующих. К тому времени, как они пришли в себя, Ян Кан и Лу Цзянь уже ушли. После минуты молчания, Донг Байджи сказал с мрачным выражением: «Этот парень был на позднем этапе стадии Великого Неба, и он был в состоянии сделать прорыв в любой момент. По-видимому, он подавлял себя от перехода на мировую стадию. Должно быть, он ждал, что что-то случится, и искал подходящее время. Возможно, именно поэтому он так опрометчиво действовал в этом сегменте. Он знал, что сможет перейти в следующий сегмент, когда захочет». Донг Ли тяжело задыхалась, подчеркивая идеальные изгибы своей пышной груди, когда она вмешалась. «Как я понимаю, Ян Кан является еще более грозным противником, чем Тан Ян». Донг Байджи, казалось, имел такое же представление. Он кивнул и сказал: «Он мог совершить прорыв давным-давно, но он намеренно сдерживался. Очевидно, у него были серьезные амбиции и планы. Тан Яну до него пока рано». Доспех драконьего пламени взлетел и поглотил всю эссенцию из духовных инструментов. Как только эссенция земного пламени в хрустальном шаре истощилась, то он сразу же взорвался. Нитянь опешил. На самом деле он колебался, прежде чем Цинь Янь раскрыла его истинную личность. В тот момент, когда шесть алых каменных колонн Ян Кана вылетели вперед, и он увидел, как хрустальные нити эссенции земного пламени скользят внутри выгравированных магических зверей, он почувствовал радость и тоску доспеха драконьего пламени. Когда Ян Кан достал свой хрустальный шар, который был наполнен эссенцией земного пламени и такими же кристаллами, доспех драконьего пламени выразил еще больший восторг. Нитянь до последнего не хотел призывать доспех драконьего пламени из-за того, что в таком случае он наверняка бы раскрыл себя. Как только он взвесил все за и против, Фэн Инь снова позвала его на помощь. Тот факт, что он проигнорировал ее призыв о помощи и его предыдущий отказ помочь им, наконец разозлил Цинь Янь, которая затем сама раскрыла его истинную личность. Она сама напомнила ему о возможности поглотить эссенцию земного пламени, которая не только нарушит формирование стены пламени, но и позволит подзарядить доспех. Тем не менее, он не ожидал, что как у одного из основных учеников секты пламенного божества, у Ян Кана будут еще козыри помимо сильных духовных инструментов. После того, как он понял, что его стена пламени будет безнадежно разрушена, он признал, что он оказался в неблагоприятной ситуации. Если бы он остался здесь, то ему бы пришлось сражаться со всеми одновременно. Поэтому он без каких-либо колебаний совершил прорыв, который также сработал для Лу Цзяня из секты духовного божества, так как он, к его счастью, ушел, так же как и Ян Кан. Решительность и спокойствие Ян Кана в решающий момент глубоко впечатлили Нитяня. Он начал считать Ян Кана одним из своих самых грозных противников. Старший боевой брат двое других воинов секты пламенного божества начали кричать ему вслед, призывая его спасти их. Тот факт, что он взял наглого Лу Цзяня вместо них, ясно дал понять, что он не придавал им большого значения, и он просто оставил их умирать. В этот момент Когда 6 алых каменных колонн исчезли вместе с Ян Каном, барьер пламени исчез вместе с колоннами. Донг Кан, Цао Цушуй, Гу Хаофэн, Цань Син и остальные бросились в этот сегмент и обрушили свой гнев на двух учеников секты пламенного божества, которые остались одни. Не только Цинь Янь и Фэн Инь мгновенно освободились от проблем, но они присоединились к расправе над двумя оставшимися воинами. Стиснув зубы, Донг Ли подошла к Нитиню. Смотря холодно на Цинь Янь издалека, она сказала шепотом: «Я не могу поверить, что Цинь Янь сделала это. Теперь, когда она раскрыла твою истинную личность стольким людям, если мы столкнемся с людьми из Небесного Дворца, я боюсь, что ты будешь в опасности». Донг Байджи вздохнул, но ничего не сказал. Он также считал, что для Цинь Янь было довольно мерзким поступком раскрыть истинную личность Нитиня и подвергнуть его опасности, чтобы спасти себя. Она могла пойти другим путем. «Как ты себя чувствуешь, Нитянь?» — заботливо спросила Донг Ли. В этот момент доспех драконьего пламени уже собрал всю доступную эссенцию земного пламени. После сытного пира он покружился в воздухе и полетел обратно в кольцо владения Нитиня, сразу после того, как он не смог идентифицировать новые цели. Вместо того, чтобы сразу ответить Донг Ли, Нитянь коротко осмотрел доспех драконьего пламени, а затем его глаза загорелись. Из сообщения от доспеха драконьего пламени он узнал, что доспех был на пике мощности. Кроме того, с радостным тоном, он также сообщил Нитиню, что хрустальные струны эссенции земного пламени помогут ему расти и усиливать себя. Затем доспех сам прекратил общение с Нитянем, собравшись уделить время перевариванию и поглощению собранной эссенции земного пламени. Нитянь от души улыбнулся. «У меня все хорошо. Просто я только что поглотил значительную часть своей энергии. Вот и все. А у тебя как? Что ты чувствуешь?» «Я получила несколько травм, но ничего серьезного», — сказала Донг Ли, указывая на плечо. Ее нежное плечо было поражено одной из струн эссенции земного пламени. Кровь все еще выходила из обугленной колотой раны. Рана источала резкий запах серы. «Позвольте мне помочь». С этими словами Нитянь протянул руку и держал ее над колотой раной, пока он применял заклинание небесного исцеления. Энергичная жизненная энергия мгновенно вылетела из пальцев Нитяня в раненое плечо Донг Ли. Подобно медленным теплым течениям, энергичная жизненная сила медленно вливалась в плоть и кости Донг Ли. Куда бы она ни текла, поврежденные ткани заживали с угрожающей скоростью. Донг Байджи, стоявший рядом с ними, мог видеть, как открытая рана его младшей сестры заживает после того, как Нитянь провел по ней рукой. Глаза Донг Ли мерцали с недоверием, когда она почувствовала чудесные изменения, происходящие в ее плече. Тем временем, она не могла оторвать глаз от Нитяня. Спустя некоторое время, Нитянь убрал руку и сказал: «Ну вот, теперь все в порядке». Донг Байджи удивился и поспешно шагнул вперед, чтобы тщательно проверить рану своей сестры. Он даже прикоснулся к ней. Он обнаружил, что колотая рана, вызванная струной из горящего кристалла, полностью зажила, не оставив даже шрама. «Как ты это сделал?» — воскликнул Донг Байджи. «Это исцеляющее заклинание, работающее благодаря древесной энергии», — небрежно ответил Нитянь. «Насколько я знаю, даже те, кто родился с выдающимся талантом культивирования древесной энергии, могут в основном исцелять только себя», — сказал Донг Байджи с широко раскрытыми глазами. «Только когда они достигнут пика культивирования, они смогут изредка исцелять других своей древесной энергией. Даже воины стадии измерения души не могут исцелять чужие раны так быстро». Донг Ли закатила глаза на брата и сказала: «Ты задаешь слишком много вопросов». Затем она повернулась к Нитяню и сказала с улыбкой: «Нитянь необычный человек. Я не удивлена, что он может делать то, что не могут другие. Но это так необычно». Пытался разобраться в своих эмоциях Донг Байджи. В этот самый момент жалобные крики эхом отозвались в округе, когда два воина секты пламенного божества были убиты толпой. Гу Хаофэн взмахнул своим длинным мечом, чтобы избавиться от крови на нем, как он холодно сказал: «Эти парни из секты пламенного божества на самом деле думали, что могут делать все, что захотят из-за своей маленькой удачной вылазки в измерение безграничного запустения. Мда, Ян Кан очень грозный враг», — сказал Цань Син с мрачным выражением лица. «Давайте будем очень осторожны, если мы столкнемся с ним в будущем». Высокомерие и экстаз победителя нельзя было увидеть в его глазах. Вместо этого, его глаза были полны беспокойства. Когда остальные проверяли содержимое колец двух трупов, Он посмотрел через плечо Нитяня и сказал: «Если бы Нитянь не призвал свой доспех драконьего пламени и не разрушил стену огня, то мы не смогли бы отделаться так легко». Услышав его слова, шумная толпа затихла. Фэнинь взглянула на Нитяня, прежде чем она дернула кончик одежды Циньянь и спросила шепотом: «Старшая сестра Циньянь, как ты узнала, что Мухань был Нитянем? Кроме того, он явно очень старался скрыть свою личность. Я слышала, что люди из Небесного Дворца и секты Пламенного Божества все еще ищут его. Теперь ты раскрыла его личность. У тебя будут какие-то проблемы?» Циньянь вздохнула и тихо сказала: «Ты сама видела, что он хотел помочь только Донгбайджи и Донгли, и ему было все равно, выживем мы или нет. Если бы я не раскрыла его личность и не заставила его разрушить стену огня, то остальные бы все еще держались вдали от нас, а мы бы вскоре пали под атаками Луцзяня. Так как он не хотел помогать нам, чтобы мы могли выжить, я могла только заставить его помочь нам». С этими словами Циньянь медленно шагнула в сторону Нитяня с извиняющейся улыбкой на лице. «Нитянь, я надеюсь, ты понимаешь, что я сделал это не для того, чтобы подвергнуть тебя опасности. У меня просто закончились варианты. Если бы ты не призвал свой доспех драконьего пламени, мы бы не смогли победить Янкана. Плюс эссенция земного пламени вовсе не бесполезна, не так ли? В любом случае, я очень сожалею о том, что сделала. Надеюсь, ты сможешь простить меня». Нахмурив брови, Донгли холодно сказала: «Даже если Нитянь простит тебя, я не прощу. У меня действительно не было выбора», — сказала Циньянь, выглядя беспомощной. «Он был полон решимости спасти тебя и твоего брата. Я должна была что-то сделать, чтобы спасти Фэнинь и себя». «Хорошо, скажи мне, что ты собираешься делать, если те воины из Небесного Дворца узнают, что Нитянь был здесь, с нами?» — холодно спросила Донгли. «Как кто-то узнает, если никто из нас ничего не скажет?» — сказала Циньянь. «Можете ли вы гарантировать, что все здесь будут держать рот на замке?» — спросила Донгли. «А знаешь что, давай забудем об остальных. Ты лучше скажи мне, как мне знать, что Гу Хаофэн не проболтается и не расскажет об этом специально? Я постараюсь поговорить с ним», — виновато ответила Циньянь. Глава 521. Властелин всех миров. Глава 521. «Я не виню тебя», — сказал Нитянь со спокойным и невыразительным лицом. «Даже если бы ты не назвала мое имя, я бы все равно вызвал свой доспех драконьего пламени. Как ты и сказала, эссенция земного пламени и хрустальные струны земного пламени будут очень полезны для моей брони. Я бы в любом случае попытался собрать их, даже ценой раскрытия моей настоящей личности». Циньянь поджала губы в улыбке, и ее слезящиеся глаза блестели благодатным светом. «Спасибо за понимание. Я была бы еще более благодарна, если бы ты помог мне в будущем, когда моя жизнь будет в опасности». С этими словами она повернулась и пошла к месту, где все собрались под яростным взглядом Донгли. Какое право она имеет требовать помощи от Нитяня? Донгли все еще звучала очень сердито. «Я знала, что она намеренно провоцировала разногласия между Нитянем и Гу Хаофэном». «Ладно, ладно», — сказал Донгбайджи. «Мы все из измерения сотни битв. Вам все равно придется много раз сотрудничать. Ты дружишь с ней уже много лет. Не разрушай все это только из-за одного инцидента». Донгли холодно фыркнула и сказала: «Отныне мне придется пересмотреть свое отношение к ней». Нитянь, однако, не обращал никакого внимания на жалобу Донгли. С уходом Янкана и убийством двух учеников секты Пламенного Божества, кризис временно облегчился. Поэтому он упал на землю. После краткого осмотра себя, он узнал, что несмотря на то, что его битва против Янкана была очень короткой, он затратил на нее значительное количество энергии. Учитывая, что он не был уверен, возникнут ли новые проблемы позже в этом странном месте, ему нужно было восстановить свои силы как можно быстрее. Как только он собирался начать культивирование, Цань Син из секты Центрального Павильона подошел к нему. «Что тебе нужно, Цань Син?» — нахмурившись, спросила Донгли. Так как она была не очень близка с ним, она не знала его намерений к Нитяню. Цань Син был известен своей зрелостью среди юниоров измерения сотни битв. Он никогда не заводил ни с кем серьезных отношений, он всегда старался относиться ко всем одинаково. У него никогда не было друзей, которым он бы действительно доверял. Цань Син остановился перед Нитянем, достал серовато-коричневый череп и протянул ему. «Нитянь, это то, что я украл у Чан Юаня. Но так как он не был одним из основных учеников секты Духовного Божества, у него не было большого количества ценностей с собой. Это то, что я считаю наиболее ценным. Чан Юань, с удивлением спросил Донг Байджи. Я столкнулся с ним по дороге сюда. Позже появился Нитянь и помог мне убить его. После мгновения колебаний, он добавил: на самом деле именно Нитянь убил его, а не я. Донг Байджи кивнул. Ясненько. Поняв, что Цань Син пришел поделиться с ним добычей, Нитянь улыбнулся ему и схватил череп. Тем не менее, его выражение мелькнуло, как только он послал клочок энергии души в него. К своему удивлению, он обнаружил, что внутри черепа живет свирепая душа. В тот момент, когда его сознание души вошло в череп, он испытал влияние ледяной и озлобленной ауры, которая почти поколебала его рассудок. Даже сам Чан Юань не смог усмирить душу в черепе, так что, похоже, он все еще запечатан там. Сказал Цань Син, должно быть, он уже осмотрел череп. Я немного знаю о психической магии, но я видел, что ты казался довольно опытным, когда имел дело с психическими атаками Чан Яна, поэтому я подумал, что, возможно, ты мог бы использовать эту душу. После короткого сканирования, Нитянь убрал череп в кольцо и сказал, улыбаясь: большое спасибо, хоть пока что я и сам не знаю, как поступить с этой душой. Цань Син также вручил ему дюжину багровых камней и сказал, эти материалы с огня принадлежали тем двум ученикам секты Пламенного Божества, которых мы только что убили. Вот, возьми их. Глаза Донгли засветились, как она воскликнула: камни небесного пламени. Затем она посмотрела Цань Сину в глаза и спросила: Цао Цушуй, Гуха Фэн или другие сказали что-нибудь, когда ты сказал им, что собираешься отдать эти камни Нитяню? Камни небесного пламени были материалами шестого уровня, они были в разы дороже обычных огненных камней. Говорят, что камни небесного пламени появились в домене падающих звезд из-за падения метеоритов. Они могут быть использованы для создания многих духовных инструментов огненной стихии, или для восстановления энергии пламени. Они были очень ценны, поэтому даже те два ученика секты Пламенного Божества, должно быть, пошли на многое, чтобы заполучить их. Цань Син, должно быть, отдает самую ценную добычу, которую они получили от этих людей Нитяню. Донг Ли сомневалась, что Цао Цушуй, Гуха Фэн и остальные не были против. Если бы Нитянь не сломал стену огня, то никто из нас не смог бы даже войти сюда, сказал Цань Син с серьезным выражением лица. Это он впустил нас, спас Цинь Янь и Фэн Инь, это он заставил Ян Кана сбежать. Это ведь наше правило, что тот, кто делает самый большой вклад, будет вознагражден самыми ценными боевыми достижениями. Что они могут сказать по этому поводу? Это правильно, с улыбкой сказала Донг Ли. Цань Син кивнул Нитяню, Донг Ли и Донг Байджи, прежде чем он развернулся и направился к области, где собрались остальные ученики секты Центрального Павильона. Этот Цань Син производит впечатление хорошего человека, сказал Нитянь. Донг Ли скривила губы в легкой улыбке. Он не популярен, у него нет особых достижений. Затем, с улыбкой, она добавила, но я не ожидала, что он отнесется к тебе так хорошо. Донг Байджи от души рассмеялся и сказал, ну, возможно, это потому, что он не думал, что кто-то из вас достоин дружбы. Улыбка Донг Ли застыла. После этого Донг Байджи подошел к Донг Кану и другим членам клана Донг, где они мирно обсуждали вопросы. Сначала я должен восстановить свою духовную энергию. Не говоря больше ни слова, Нитянь достал духовные материалы различных стихий из своего кольца владения и начал культивировать. Увидев это, Донг Ли почувствовала, что ей больше нечего делать, и начала восстанавливаться тем же способом. Постепенно все юниоры из измерения сотни битв успокоились и начали восстанавливаться. За это время все большее количество плавающих островов, валунов и останков древних звездолетов плыли в эту область и исчезали в густом красочном тумане. Даже при том, что все тихо восстанавливались, они также тайно обращали внимание на объекты, которые медленно проплывали мимо них. Однако плавающие объекты сменяли друг друга довольно быстро. Казалось, в них не было ничего примечательного. Прошло некоторое время. Несколько трупов демонов высокого уровня поплыли в эту область. Когда юниоры из королевства Ста Сражений увидели трупы демонов, все они заинтриговались. Большинство прервало восстановление, и они все толпой попытались притянуть к себе группу трупов-аутсайдеров. Донг Ли удалось перетащить один из трупов демонов к ней, и она начала изучать его. Однако, в тот момент, когда ее темная духовная энергия вошла в тело демона, она мгновенно превратилась в летающий пепел, как будто века сделали ее слишком хрупкой. Глубоко разочарованная Донгли пробормотала: «Все эти годы смыли остаточную энергию, и это сделало его еще более хрупким, чем тело простого человека». После этого она потеряла интерес к остановке и изучению большего количества трупов демонов. Люди из остальных четырех фракций также казались довольно разочарованными после того, как они остановились и осмотрели плавающие трупы демонов вокруг них. Нитянь открыл глаза, наблюдая, как труп демона превращается в пепел перед ним. Он сказал: «Причина, почему Ян Кан первым бросился в эту область, вероятно, заключалась в том, что он знал, что все плавающие объекты в конечном итоге пройдут эту область и исчезнут в красочном тумане. Вероятно, он пришел сюда, чтобы обыскивать эти плавучие объекты. Мы должны продолжать искать. Если в этих плавающих объектах есть какие-то секреты или ценные материалы, они в конечном итоге будут нашими». Донгли слегка кивнула, но все еще не могла скрыть свое разочарование. Независимо от того, духовные инструменты это или трупы чужаков, после тысяч лет, вполне естественно, что они потеряли свою силу и стали хрупкими. Если только они не были аутсайдерами с силой родословной 8 или 9 уровня, только они могут бросить вызов возрасту и остаться неизменными спустя тысячи лет. Тем не менее, аутсайдеры с силой родословной 8 или 9 уровня были, вероятно, достаточно сильны, чтобы эвакуироваться из этого места. Даже если бы они умерли здесь, учитывая их статус в своих кланах, их члены клана, вероятно, забрали бы их тела и ушли с ними. Я очень сомневаюсь, что мы найдем здесь что-то полезное. Нитянь улыбнулся и сказал: «Иногда мы должны иметь веру. Может быть, это наша судьба. Может быть, это твоя судьба, но не наша, Донг». Ли закатила глаза и вдруг заговорила шепотом: «Эй, расскажи мне, что ты узнал об этих ветвях деревьев». «Да ничего такого я еще не узнал», — сказал Нитянь. «Я просто знаю, что они очень острые и могут быть использованы в качестве оружия». «А что ты знаешь об этом месте?» — спросила Донгли. После мгновения колебаний, Нитянь объяснил ей серию изображений, которые он ранее получил от конструкции из древних ветвей. После того, как он закончил, Донгли немного побледнела, прежде чем тихо воскликнула: «Сначала было 2 огромных континента, один сверху и один внизу, и многие разумные расы аутсайдеров начали войну друг с другом». Она вдруг осознала это и добавила: «Возможно, нижний континент находится на дне этого вихря под безграничным серым туманом». Нитянь кивнул: «Это именно то, что я думаю. Но ты сказал, что люди здесь никогда не жили», — сказала Донгли, оглядываясь на медленно вращающуюся группу сегментов в вихре. «Все сегменты разделены стадиями культивирования, это определенно не для аутсайдеров. Только самые сильные воины человечества смогут создать такую величественную и сложную систему». Выражение лица Нитяня слегка мелькнуло, когда он спросил: «Ты говоришь, что эта бесконечная группа, которая движется вниз, была создана людьми?» «Я в это верю», — Донгли звучала очень уверенно. «Возможно, мощные эксперты были здесь до нас и создали эту вещь». Нахмурившись, Нитянь задумался на некоторое время, а затем пришел к согласию с суждением Донгли. «Какой бы сильной ни была раса отсудеров, они не смогли бы так ясно знать о стадиях культивирования людей, чтобы создать что-то сложное. Должно быть, это были люди. Однако, каковы могут быть их намерения, оставив это таинственное создание здесь?» Глава 522. Властелин всех миров. Глава 522. Время пролетело. Прошло 2 недели. За последние 2 недели, все воины из измерения сотни битв пополняли энергию. В красочном сегменте, где сидели все воины, плавали сухопутные массивы, валуны, остатки древних звездолетов, останки трупов аутсайдеров, и всевозможные обломки постоянно дрейфовали из стороны в стороны, пропускали их в густой туман в конце своего отрезка, проходя через следующий отрезок. Всякий раз, когда они видели какие-либо интересные объекты, они отправлялись внимательно изучать. Однако ни в одном из них не содержалось ничего примечательного. Все их усилия оказались бесплодными. С течением времени люди проводили большую часть времени, болтая друг с другом или задаваясь вопросом, где этот огромный вихрь, который непрерывно кружился вниз. После 2 недель восстановления сил, Нитянь уже восстановил энергию различных типов стихий. Между тем он расширил свои вихри энергии пламени, древесной энергии и энергии звезд до предела. Теперь он ждал, пока его тело будет достаточно усилено, чтобы совершить прорыв на средний этап стадии Великого Неба. В течение 2 недель двое из группы успешно перешли на поздний этап стадии Великого Неба. Это был Донг Байджи и Цань Син из секты Центрального Павильона. Жесткая среда и опасные для жизни сражения обычно могли стимулировать потенциал людей и давать им возможность лучше понять свою силу. Донг Байджи и Цань Син только что достигли своих точек прорыва благодаря сражению с Ян Каном. Их переход на следующий этап побудил других тренироваться усерднее. После этого все тренировались круглые сутки, постоянно поглощая энергию из духовных камней. Они даже почти не разговаривали друг с другом. Тем не менее, Нитянь потратил большую часть своего времени на поглощение мяса духовных зверей, которое купила Донгли, чтобы угодить безудержному аппетиту зеленой ауры. Эффективность его пищеварительной системы, переваривающей мясо духовного зверя и вырабатывающей эссенцию плоти, была относительно низкой. Поэтому, несмотря на то, что он ел изо дня в день, количество эссенции плоти, которую он получал, все еще было очень ограничено. Однажды ему пришла в голову идея. Он закрыл глаза и послал клочок эссенции плоти в кольцо владения, где он обнаружил огромную груду мяса духовного зверя. Затем он тайно использовал свой талант родословный, утечку жизни. Словно жадная змея, этот клочок эссенции плоти поглотил все мясо зверя 5-го уровня. Именно тогда он понял, что несмотря на то, что его цель была в пределах его кольца владения, он все еще был в состоянии поглотить энергию с помощью утечки жизни. Когда огромный кусок мяса духовного зверя быстро истощился, кроваво-красный клочок плоти, который первоначально был размером с мизинец, становился все больше и больше. За очень короткий промежуток времени кусок мяса духовного зверя, который, казалось, весил несколько тонн, был истощен и стал сморщенным, как будто он был оставлен на солнце в течение нескольких недель.